Глава 32. После бала. «Господа и дамы, могу ли я поинтересоваться, что у вас происходит?» Хрипловатый насмешливый голос был мне знаком. Я оглянулся. В нескольких шагах от меня стоял коренастый широкоплечий мужчина. Голову его скрывал красный колпак палача. На своем плече нечаянный свидетель держал увесистый топор с широким лезвием. Волки остановились. Обернулись к пришлому, который поставил топор на землю, оперся на рукоятку и с интересом рассматривал собравшихся. «Это дело касается нанесения оскорбления высокородной особе, господин палач», — процедил один из них. «Вот как!» — голос палача прозвучал с наигранным удивлением. «А я только что общался с этой особой. Оскорбленным господин Медведь не выглядит». «Мастер, вы разговариваете с княжичем Мин?» — начал было волк. Но пришлый оборвал его. «Ш-ш-ш!» Он приложил к губам указательный палец, призывая к тишине. «Не стоит нарушать правила мероприятия и срывать маски до полуночи. Много лет маскарад является местом, где действуют особенные законы. Неспроста тут нет камер, а за любой снимок, который здесь будет сделан, глупца ждет ослепление и каторга, независимо от чина и фамилии». Волки переглянулись. Затем вновь уставились на палача. «Бахвалиться именем не стоит. Это некрасиво, господин волк. Я, например, всего лишь бастард, но кое-что могу». Он резким движением призвал тотем, и под ногами у него появился ледяной элементаль. «Это же...» — прошептала Нечаева. Но я ее перебил, едва слышно прошептал на ухо. «Не нужно портить господину палачу представление». Волки тем временем напряглись, призывая тотемы. Но палач не думал атаковать. Вместо этого он активировал плетение, и обе его руки окутала ледяная корка. Затем пришлый ударил правым кулаком о ладонь левой, разбивая лед в пыль, и спокойно произнес. «Ну так уж сложилось. Если я захочу, завтра у вас начнутся большие проблемы. Но я этим не кичусь, мастера». Только теперь до волков дошло, кто перед ними стоит. Они переглянулись, и мне показалось, что под масками поимщиков застучали зубы. «Господин Смерть нанес оскорбление», — начал было волк, чья фамилия начиналась на «дол», но палач его перебил. «Господин Медведь просил вас найти господина Смерть?» Дол замотал головой. «Значит, вы проявили инициативу», — продолжил криомастер. «И этим неучтивым поведением уже вы нанесли оскорбление господину Смерти. Поздравляю вас! Это вполне может стать поводом для дуэли. Причем смерть может вызвать вас как всех скопом, так и по одному». «Если выяснит, кто мы», — едва слышно произнес кто-то, — «да и сдюжит ли он один против скопа?» Эта фраза отчего-то развеселила палача. «Господа, я знаю, кто вы, знаю, где вы взяли эти маски, и знаю все маленькие грешки каждого из вас. То, что вы тщательно скрываете, пытаясь сойти за приличных подданных. И я охотно подскажу господину Смерти имена всех, кто нанес ему оскорбление. А по поводу сдюжит или нет, как порядочный человек я обязан буду помочь стороне, которая вступает в бой в меньшинстве. И тогда земля наверняка окропится красным, мастера, в этом я вас уверяю. Так что, если вы не желаете оставить своих жен вдовами, а детей сиротами, я настоятельно советую вам принести извинения». Речь Зимина прозвучала спокойно, словно мужчина особенно не беспокоился о последствиях своего вмешательства. «Вы заступаетесь за этого незнакомца, будто знаете его», — осторожно произнес один из волков. «Он достоин подобного заступничества? Неужели вы думаете, что вам простят дуэль с нами?» «Это тот вопрос, который вам стоит задать самим себе, господа. Смекните лучше, что подумает о вашем поведении господин Медведь», — предложил палач, и голос его наполнился льдом. «Я обязательно узнаю его мнение о том, что на маскараде некие животные решили устроить охоту на гостей. Думается мне, он закроет глаза на воспитательные меры, которые предпримем в отношении вас я и господин Смерть, чтобы остальным было неповадно нарушать законы, которые соблюдает даже сам император». Волков проняло. Они уже не выглядели уверенными в себе и даже маски не скрывали этого. Достаточно было увидеть, как поникли их плечи. «Простите, господин Смерть», — неуверенно произнес волк по фамилии Дол. Палач же обернулся ко мне. «Кажется, волк сказал, ты не от чистого сердца, господин Смерть», — склонив голову, уточнил он. «И почему просит прощения только один? Не кажется ли вам, что извинения должны быть коллективными?» Я взглянул в глаза Кряумастера, которые лучились весельем, и задумчиво произнес. «Вот, ваши извинения никуда не годятся, господа. Давайте-ка все дружно, ребятки, и в один голос. Как вас учили в Михайловском полку? В Михайловском же? Приносим извинения». «За свое неподобающее поведение», — подсказал Кряумастер. «За свое неподобающее поведение, мастер Смерть», — послушно повторили волки, и на этот раз у них вышло складно. Кряумастер задумчиво потер ладонью подбородок. «Ну, не знаю, как-то без огонька. Я бы все равно вызвал вас на дуэль, но решать мастеру Смерти». «Не хочу проливать кровь, раз господа согласились с тем, что повели себя неправильно», — ответил я и взглянул на Арину Родионовну. «Вы согласны, госпожа Кошка?» Девушка не торопилась с ответом. На мгновение мне показалось, что она скажет «нет». Глаза из-под маски опасно блеснули, а Зимин подался вперед. Вся его фигура застыла в напряженном ожидании. «Я не жажду крови», — совершенно спокойно произнесла Нечаева. «Хочу запомнить этот вечер сказочным». «Извинения приняты», — заключил я. Палач вздохнул. «Повезло вам, что господин Смерть и госпожа Кошка великодушно простили вас. У вас есть еще какие-то вопросы к этим людям?» Он обернулся ко мне, я покачал головой. «Никаких». «Значит, можете быть свободны», — жестко ответил Кряумастер и взмахнул рукой. Дважды волков просить не пришлось, и они быстро покинули сад, оставив нас втроем. «Спасибо, мастер-палач», — произнес я. «Иногда таких людей нужно ставить на место», — задумчиво произнес Зимин, глядя вслед уходящим волкам. «Иначе они потеряют страх и оторвутся от земли, а там уже и до вольнодумства недалеко, и до ереси рукой подать. Знаете, господин Смерть, высокое общество мало чем отличается от осторожного. В обоих случаях нужно жестко ставить на место тех, кто проявляет неуместную инициативу. Ребятки решили выслужиться перед господином Медведем и настойчиво пригласить вашу спутницу на танец для него. Показать свою полезность, так сказать, хотя их об этом не просили, что неприемлемо». «Вы осведомлены обо всем происходящем?» — уточнил я. «Работа такая!» — ответил Кряумастер. «А как вам удалось узнать нас?» — поинтересовалась Нечаева. «По маскам!» — хитро усмехнулся палач. «Я даже знаю лавку, где вы их купили, дорогая госпожа Кошка!» Арина Родионовна ойкнула и замолчала. «Признаю, у вас есть вкус. Сегодня я встретил несколько мужчин в похожих масках, но никому они не шли так, как вашему спутнику». «Смерть вошла в моду?» — удивился я. «Некий некромант стал весьма популярным в последнее время», — палач подмигнул. «Удачного отдыха, молодые люди! Ни о чем более не беспокойтесь!» Он подхватил топор и не спеша направился в сторону павильонов, оставив нас одних. «Иногда мастер Зимин бывает очень убедительным», — произнесла Нечаева. «Иногда? Но я верю, что он хороший и добрый человек», — продолжила Арина Родионовна. «Согласен», — вздохнул я. «Но понял я это совсем недавно». «Как?» — полюбопытствовала моя спутница. «Коты. Они подошли к Стасу, когда он забирал завернутый в ковер труп». Нечаева не ответила. И мы направились в сторону павильонов. Я взглянул на наручные часы и недовольно нахмурился. До полуночи оставалось еще полчаса, а Свиридова до сих пор молчала. И, словно прочитав мои мысли, в кармане запищал телефон, оповещая меня о пришедшем сообщении. И я вынул аппарат из кармана. На экране высвечивалось письмо от Елены Анатольевны, и оно было коротким. «Жду вас через 10 минут на парковке». Я убрал аппарат и обратился к Арине Родионовне. «Увы, обстоятельства сложились так, что мне придется сопроводить вас домой. Мне нужно отлучиться по поводу работы». Нечаева спросил, не глядя на меня. «По поводу дела Потемкиной?» Я кивнул. «Может быть, мне есть смысл поехать с вами?» — поинтересовалась она. Я ненадолго задумался, а затем кивнул. Оставлять ее сейчас без присмотра не стоило. Неизвестно, на что способны те люди в волчьих масках. Вдруг кто-то решится проследить за Нечаевой. Думать о последствиях интереса к ней мужчины в маске медведя мне совсем не хотелось. «Мне жаль, что нам приходится покидать выставку, которая вам так понравилась». «Голицыны часто устраивают подобные мероприятия», — махнула рукой Арина Родионовна. «А вот такие дела, как пропажа Софьи Потемкиной, попадаются нечасто». Я улыбнулся. «Тогда идемте». Я направился в сторону парковки. Нечаева последовал за мной. Свиридов ожидал нас рядом с машинами. Она стояла у черной «Волги» модели «Рысь», премиальной линейки Нижегородского автомобильного завода, и нервно курила тонкую сигарету. Заметив мою спутницу, Елена Анатольевна недовольно поджала губы и зашипела. «Кажется, госпоже Кошке в нашем разговоре не было ни слова, мастер Чехов». Я пожал плечами и ответил. Обстоятельства изменились. «Я не буду мешать, обещаю», — мягко произнесла Нечаева, не снимая маску. «Увы, но план был другим. Моей семье не нужна огласка», — сурово припечатал Свиридова и откинул от лба волосы. «Тем более, как я вижу, ваша подруга продолжает соблюдать тайну своей личности». «Я ручаюсь вам, что моя спутница не проронит ни слова о том, что увидит и о чем узнает», — сказал я. «Вы так уверены?» — скривилась девушка. Нечаева молча кивнула, а я продолжил. «Елена Анатольевна, мы можем помочь вашей сестре. Если нам удастся с ней побеседовать, через пару дней дело разрешится, и Наталье больше не придется скрываться. Оставлять свою спутницу сейчас я не намерен. Она будет меня сопровождать. Это мое последнее слово». Свиридова недовольно нахмурилась, но все же выдавила. «Ладно, садитесь. Простите, но ехать нам придется без водителя. За рулем буду я сама, так что двери придется открывать самостоятельно». Я молча открыл заднюю дверь, помогая Арине сесть на сиденье, а сам занял место рядом. Свиридова же села за руль и ловко выкатила машину с парковки. Мы ехали довольно долго. Я отдал свою маску Арине Родионовне, и она убрала вещицу в свою сумочку. «Она и впрямь отличная», — негромко сказал я. «У вас хороший вкус, Стас прав». Удивлена, что он знает, где я ее купила. Ведь я не показывал мастеру документы, не называл своего имени, использовал наличный, а не чек. «Эта организация имеет глаза и уши по всему Петрограду», — также тихо сообщил я. «Если они решили, что за вами стоит присматривать...» «За вами», — поправила меня девушка. «Чему им следить за мной?» Стало понятно по тону ее голоса, что она хмурится. И губы поджала. Мне было жаль, что я не вижу, как ее брови сходятся у переносицы. «Скорее всего, он просто случайно узнал», — предположил я, но отчего-то и сам в это не поверил. В душе кольнуло от подозрения, что талант Нечаевой мог не быть секретом для кустодиев. И они могли быть заинтересованы в сотрудничестве с одаренной, которая могла уболтать кого следует. Они вполне могли предложить Арине работу, от которой нельзя отказаться. Я взял девичью ладонь в свою и мягко сжал прохладные пальцы. Девушка рассеянно улыбнулась и посмотрела в окно. Я же откинулся на спинку сиденья, вновь задумавшись о деле Потемкиной. У семьи внезапно появились деньги, и, кажется, я понял, где нашелся источник. Осталось только подтвердить свои подозрения и найти настоящую Софью. Машина выехала из Петрограда и, набрав скорость, понеслась по загородному шоссе. И всю дорогу я то и дело замечал, что Свиридов иногда косится на нас в зеркало заднего вида. Ей не нравилась моя спутница, но возражать или возмущаться она больше не решалась. Видимо, и впрямь была в отчаянном положении, раз вела себя так. Даже не стала требовать, чтобы Нечаева сняла маску. И это мне показалось удачным, так как я слишком хорошо понимал, насколько Свиридова может быть мстительной. Не хватало еще, чтобы она затаила злобу на моего секретаря. Пусть лучше злится на незнакомку. То, что она не догадывается, кто скрывается под маской кошки, я не сомневался. Мне и самому сидящая рядом девушка ничем не напоминала скромную Арину Родионовну. Ехать пришлось пару часов, пока, наконец, Елена Анатольевна не свернулась с шоссе под указателем «Северный Плёс». Вскоре машина въехала в небольшую деревеньку в два десятка дворов. Улицы были пусты, но признаки того, что деревня была жилой, все же ощущались. Дома были не новыми, но ухоженными, заборы обновлены, а трава вокруг участков аккуратно скошена. Во многих окнах горел свет. Едва только авто въехало на старую дорогу, в домах со скрипом захлопали двери. А во дворах я заметил силуэты людей. «Хорошая маскировка», — оценил я и поймал в зеркале заднего вида настороженный взгляд Свиридовой. «Люди в деревне есть, а вот живности нет», — пояснил я свою мысль. «Ни лая собак, ни рева скота со дворов, даже трубы не дымятся. Значит, дружинники из отряда охраны сидят на запасах или на сухих пайках». «Вы очень наблюдательны, мастер Чехов», — с недовольством процедила Елена Анатольевна. Машина затормозила у высоких ворот. И я отметил, что Свиридовы спрятали младшую дочь не в большом двухэтажном доме старосты, а в обычном строении почти в центре деревни. Хлопнула входная дверь, и на крыльцо дома вышел мужчина лет 50. Он сутулился, кашлял и кутался в телогрейку. Но в свете фонаря я заметил, что мужчина лишь пытался казаться старше. «Доброй ночи, мастер Свиридова», — поприветствовал он Елену Анатольевну. Цепко смотрел нас с Нечаевой, задержал взгляд на ее маске. «Это друзья», — пояснила Свиридова, — «мы приехали к твоей гостье». Мужчина кивнул. Прошел по дорожке, открыл ворота, пропуская нас на территорию. «Благодарю», — произнес я, и мы направились к дому вслед за провожатой. Внутри жилище оказалось комфортным. Просторная гостиная выходила большой террасой на задний двор. Тот был переоборудован под тренировочную площадку. Наталья не спала. Она была одета в спортивный костюм, волосы были убраны в косу. Девушка сидела за столом, и на голове ее были надеты наушники, так что гостей она заметила не сразу. «Наталья Анатольевна», — повысив голос, произнесла Свиридова-старшая. Девушка вздрогнула, поспешно стянула наушники, обернулась к нам и вскочила с кресла. «Доброй ночи», — поприветствовал я Наталью, и та лишь растерянно кивнула в ответ, со страхом уставившись на Нечаеву. «Мне нужно с вами поговорить», — продолжил я, привлекая внимание к себе. «И беседа будет касаться вашей подруги, Софьи Николаевны Потемкиной». Наталья вздохнула. «Вы догадались. Я так и знала, что вы все поймете. Вы кому-нибудь уже сказали, Павел Филиппович?» Я покачал головой. «Нет. Хочу, чтобы вы поняли, что я вам не враг, Наталья Анатольевна. И теперь мне нужно узнать, зачем вы все это затеяли». Младшая Свиридова немного помолчала, а затем произнесла. «Долгая ведь история, Павел Филиппович». Я устало улыбнулся. «Хорошо, что я никуда не тороплюсь.